Поэтому, пока милорд Манский изготовит лишь по 3 амулета защиты от невидимок и от плетений, отводящих взоры, себе, Эрику и Сергию, Ригер и дежурные охранники тоже такие получат, но позже, когда мне не надо будет от них самому скрываться. А сколько нам открытий чудных готовит просвещение дух и опыт, сын ошибок трудных и гений, парадокса друг, делаю я вывод. Прежде чем кидаться в какие-то приключения, надо все хорошенько обдумывать. Мне нужно получить информацию с моего прослушивающего алмазика, прям пятой точкой чувствую, есть уже там что-то интересное и полезное. На крышу гильдии, где установлен мой магический жучок, отправлюсь с помощью заклинания пространственного перемещения. Рисунок плетения отвода глаз у меня в тетради, на крыше и наложу на себя. Вряд ли там сейчас можно кого-нибудь встретить. Конечно, лучше было бы вначале обеспечить себя невидимостью, а затем уже отправляться, но, увы, пока я создаю заклинание перемещения, отвод глаз уже спадет. Так, все, лишние мысли в стороны, приступаю к делу. Когда занят чем-то интересным, время летит незаметно, а магия мне еще привычной рутиной не стала, и не знаю, надоест ли когда-нибудь. Удивительная вещь, восхитительная. Понятно, раньше мне такое даже присниться не могло, но вот ведь, все происходит со мной в реальности. Сложно сплести темно-оранжевую нить в подобие обриса жирной гусеницы, ну, надо постараться. Готово. Теперь чуть попроще, искривленные в пространстве плоские квадраты из жгута максимальной длины синего оттенка. Сделал. Дальше, больше. Да, магическое пространственное перемещение, это вам не лобя кушать. Ничего. Как говорится, глаза боятся, а руки делают. Само собой, я уже одет на выход. Просто, но со вкусом, в повседневное облачение невысокородного, но вполне обеспеченного дворянина. Оружие при мне, конспект с заклинаниями, куда Сергий перерисовал и все последние, тоже уложен в сумку, где и кошель с 10 драхмами серебром и медью. Прошлый урок, когда мне пришлось занимать мелочь у Эрика, пошел впрок. Неллерский налоговик назад в герцогство собирается отправиться завтра. Может забрать у него свое письмо Юлиане и написать другое, вовсе обойтись без упреков в ее адрес. Ну, поперлась к этому Щукинску и поперлась. Она же не в атаку ходила. К тому же, там жених у нее под присмотром был. Нет, ладно, переписывать не буду. Юлиана девушка мудрая, сердцем поймет, как я по ней скучаю и за нее переживаю. Простит. Все, осталось активировать, и я на намеченном месте. По уму, конечно же, Эрика бы следовало с собой взять. Ага, и всех моих телохранителей, и девчонок, и капитана Белова с его гвардейской ротой. Как и кому потом объяснять, откуда столько народа взялось на крыше? Решая задачи в одиночку, я рискую больше допустимого. Ну а не знать, о чем секретничает король, разве не опасно для меня? В общем, есть такая наука, называется оценка рисков. Будем считать, что я ее знаю и использую. Быть в курсе интриг Эдгара для меня важнее, чем тот небольшой уровень опасности, которому себя подвергаю. Так что, вперед из песней. Ни ощущения полета, ни свиста ветра в ушах, раз и я на чердаке, прямо перед воздухоотводным окошком. Ощущения непередаваемые, чувствую себя каким-то волшебником из сказок. Мой восторг прерывается шумом за спиной. Оборачиваюсь, одновременно выхватывая меч. Милорд Ричард Ванский натренировал меня делать это движение настолько молниеносно, что, пожалуй, самураи свои катаны извлекали медленней. Впрочем, руку на отсечение за достоверность такого утверждения не дам. Тьфу на вас, гадкие птички, говорю беззлобно. Шум подняли голуби, тревога оказалась ложной, но клинок обратно в ножны пока не убрал. Приподнялся перед оконцем на носочки, нащупал свой алмазик и принял имеющуюся в нем информацию. Сосредотачиваться на ней не стал. Потом, все потом, вернув магический датчик на место, направился к выходу с чердака, не выпуская меча из руки, убрал его только когда спустился в коридор третьего этажа. Покинуть гильдию никакого труда не составило. Мелькнул было интерес посмотреть, чем здесь народ занят, откуда столько озабоченной суеты и беготни, но решил не заниматься ерундой. На площади торговля и веселье. Озлобившиеся от неудачных поисков мстителя стражники наловили кучу преступников из тех, кто не смог откупиться или за кого не походатайствовали хозяева трущоб и ночной жизни. И теперь негодяи, набитые в клетке словно селедка в бочке, ждали завершения своих никчемных жизней. Казни начнутся только после полудня, но зевакам, особенно детям, часть которых спустя годы однажды сами займут места в этих клетях, и сейчас не скучали, обсуждая с бедолагами их предстоящие муки. Отвратительно это все, иногда совсем не понимаю здешних обитателей, и память Степа не сильно помогает. Теперь иду, стараясь внимательно присматриваться, кто тут, то там мелькающим в носилках, каретах или верхом богато одетых простолюдинам или дворянам, не вздрогнет ли кто-нибудь из них, уставившись на меня, невидимого другим. Но, нет, все нормально. До золота Кранца дошел без приключений. Вход к лестнице в мои апартаменты надежно заперт, а стоящие возле него Виктор и Рик, парни из отряда Эрика, хоть и болтают, но бдительны. Ждать, когда дверь откроется, не дождусь. Некому оттуда появиться, я всех разогнал. А пойду-ка я к входу для слуг. Он всегда днем нараспашку, и протискиваться за кем-нибудь следом не потребуется. Так и сделал. Вошел в распахнутые ворота. Во дворе стоит телега с понурой клячей, а двое грязно одетых гостиничных рабов нагружают повозку мусором и всяким хламом. Проходя мимо, чуть задержал дыхание, воняло протухшей рыбой, и проскользнул к лестнице черного хода. Гадство, баба навстречу с пустым ведром. Чего это я? Рабыня же не переходит мне дорогу, а промчалась навстречу мимо, даже не задев, я прижался к стене. Это та молоденькая разносчица, что строила глазки моему приятелю Нику и была за это побита Юлькой. Моя-то хоть и моложе и тощее, зато ветеран уличных нелверских драк. Пока их растащили, успела трактирной служанке губы разбить. Рабыню я исцелил, а Юльку на 2 дня лишал сладкого. Сурово, зато справедливо. Так, усмехаясь в размышлениях, поднялся до площадки 2-го этажа и случайно услышал негромкий разговор в коридоре. Слов было не разобрать, беседующие постарались, чтобы их никто не услышал. «Ну-ка, ну-ка, кто это там секретничает и о чем? Уж не мои ли, не иначе гулянку тайком от начальства обсуждают? Подслушивать, конечно, нехорошо, но, сгорел сарай, гори и хата, раз уж взялся записывать беседы короля, то почему не узнать, что там ригеровские или эриковские орлы придумали?» Убираю ногу со ступеньки лестничного пролета, ведущего на 3-й этаж, возвращаюсь ко входу с площадки в коридор и выглядываю, а там вовсе не мои вояки, ба, знакомые все лица. «Ну, и о чем вы тут бормочите, спасители Джека Мстителя? Мне обе ваши рожи знакомы». Глава 23. Вовремя я за информацией, полученной моим прелестным алмазиком, сходил. Ой, вовремя. Ай, да Степ, ай, да сукин сын. Похоже, я этот, как его, интуит, вот, чувствую, когда гроза надвигается. Вчера все утро 3 часа, не меньше, в королевской опочивальне обсуждались важные, не требующие огласки вопросы войны и мира, внешние и внутренние политики, дворцовых интриг и разборок внутри правящего семейства. И собеседники-то там были какие важные, помимо самого нашего молодого монарха, канцлер, коннетабль Кранца, глава разведки, мэр столицы, королевский казначей, главный маг мой дядя Дмитрий и даже ненадолго заглянувший кардинал Марк. А еще были секретарь, секретаришки, министр торговли и королева-мать. В голове у меня поместилось много нужного и ненужного, но выкидывать пока ничего не буду. Мало ли, вдруг пригодится, не мне, так снежной королеве, да и всему нашему роду. Вот только, непосредственно моей персоны накануне ни один разговор не касался, зато первый же сегодня ранним утром зашел как раз обо мне. Подошедшая к нашему столу с кувшином вина разносчица не дает спокойно размышлять. «Ваше преподобие», — мило улыбается, — «может и вам тоже подать холодца с чесноком? Очень вкусно. К нему есть хрен и горчица. Я сейчас в одежде богатого аристократа, но, разумеется, вся обслуга золота Кранца меня отлично знает, тем более, эта девица, до которой аббат Степ снизошел, дабы лично исцелить от побоев своей служанки. Холодца-то мне, конечно же, хочется, ужасно. 100 лет не ел. В последний раз 4 года до своей смерти, потом врачи запретили есть все, что жирнее морковки. Особенно сильно тянет к студню, глядя на то, с каким удовольствием мои сотрапезники, Карл Ригерсельзе и лейтенант Циска, его уплетают. Только, нет, душить придворных королевского дворца запахом чеснока не хочу, а тем более Берту. Для местных это нормально, потому и замечания своим не сделал, но сам себе запрещаю. Не успел я окончательно перековаться в паргейского аборигена. Эльза смеется и машет рукой рабыне, дескать, уходи, милорд Степ своих решений не меняет. Вечером не забудь предложить, говорю разносчице. Сейчас мне и жаркого из зайца с овощами гриль хватит. Настроение у всех приподнятое, ну, понятно, кроме меня, У меня-то оно, скорее, тревожное. С соратниками пока ничем не делюсь. Зачем им праздник посещения Королевского дворца портить? Хотя пропуска вице-канцлер Андрей сделал только в правительственное крыло, но все равно, это ж воспоминания, особенно у Ригера с Эльзой и лейтенанта Николаса, простолюдинов, на всю жизнь останутся, можно будет детям и внукам рассказывать. Надеюсь, у опекуна с подругой они еще будут. Какие их годы после моих-то омоложений? Эльза вообще, что называется, цветет и пахнет. Я ее только что от души похвалил, заслужила тетушка, прирожденная торговка. А ее успех в продаже готлинской святой водички даже толкнул на крамольную мысль зачерпнуть пару ведер в здешнем трактирном колодце и сказать, что вот еще тут нашлась. Ладно, чушь, не буду богохульствовать. И так с доходами все хорошо, а будет, уверен, еще лучше. Они у меня намного превышают расходы. Правда, сотня капитана Белова живет и столуется за счет средств герцогства, но и то, что моя личная полусотня на широкую ногу расселилась в престижной гостинице, и я могу себе такое позволить, уже говорит о многом. 10. Сосчитал удары курантов Ригер. Полдень. Не терпится им попасть в королевскую резиденцию. У меня жесткой привязки ко времени нет. Пропуск действует на всю вторую половину дня. К тому же, Берта, как я понимаю, ближе к трем освободится, так что, успею и со своим дядей Виконтом Торским переговорить, и с понравившейся девчонкой встретиться, вручить ей подарок. Потому киваю и мимикой показываю, что можно не торопиться. Короли и в этом мире несут ответственность только перед Богом, суду людей они не подвластны, но даже если бы Эдгара и можно было привлечь к ответу, то предъявить ему я ничего бы не смог. И он, и начальник королевского сыска так построили беседу, что вроде не избавиться от меня хотят, а наоборот защитить. Только я-то все прекрасно понял, не дурак, все же целая жизнь позади, насыщенная огромными потоками информации. От кого король и его генерал тайного сыска скрывают смысл своих слов? Неужели догадываются о возможной прослушке? Даже если их кто-нибудь и услышит, то что с того? Полагаю, у Эдгара никому нет доверия. Вдруг Виконт Виктор на исповеди кардиналу все выложит, а, как я понимаю, Марк Праведный имеет на меня огромные планы и в моей смерти совсем не заинтересован. В общем, расстроились собеседники, и король, и генерал, что аббат Степ отказался жить во дворце, герцогиня Мария не велела. Теперь очень сложно обеспечить мою безопасность. А еще Виконта Виктора очень беспокоит предстоящий новогодний бал, который состоится в первый день весны, и где я не смогу не присутствовать. У кардинала на том балу на милорда Степа Неллерского и принцессу Хельгу имеются виды, и он обеспечит мою явку. Впрочем, начальник сыска заверил Эдгара, когда тот проявил беспокойство, что даже если на территорию Королевского парка, в котором будет проходить бал маскарад, и попадет кто-нибудь из печально известной организации невидимых убийц, то агенты тайной службы и охрана дворца наверняка смогут защитить лучшего боевого мага королевства. Ага, а то я не понял, какие на самом деле планы у этих двух козлов, уроды. Да уж, и ведь, что называется, отпетлить от праздника не получится. Конклав явно затянется до весны, и я буду в это время в Рансбуре. Сказать, что и балы мне герцогиня посещать запретила. Да, ну, к черту, на смех поднимут, и меня, и мою мачеху. На церковной санной молитву тоже не сошлешься, раз сам кардинал туда потащит. В общем, правильно я сделал, что убил сегодня 2 часа времени на изготовление амулета обнаружения невидимости, пока не самого мощного из возможных вариантов, но на месяц ближе 20 ярдов ко мне никто незамеченным подобраться не сможет, невидимые ли убийцы, неслышимые или еще какие. Карлу уже сказал насчет изготовления подобных амулетов попроще. Он так подозрительно на меня посмотрел, стало ясно, догадался, что я уже прятался и от него, и от других своих соратников. Правда, я пока использовал только отвод глаз, плетение невидимости прячет и от тех, с кем разговариваешь и кто точно знает, где находится невидимка. Кстати, сегодня осмотрим заодно дворцовый парк, если получится. Еще больше радую своих людей. Там скоро начнут готовить бал-маскарад. Новый год, да, начинается тут с наступлением весны. Скоро, совсем скоро, объявит приход 2109 года с явления Создателя. На Земле я никогда не задумывался, 25 декабря какого года родился младенец Иисус, 1-го, 0-го или минус 1-го, А тут вот гадал, создатель-то сошел к людям осенью во время уборочной страды. Так какой это год-то был, уже первый или еще нет, в книгах ответа не нашел. Хотел у епископа Рональда спросить, Юлианиного отца, да чего-то застеснялся, что на меня не похоже. Видимо, постепенно Степ все более сливается со мной и как-то меняет. Вот чего бы иначе я так сох по Берте, смешно же, наверное. Мне не до смеха, новоявленная миледи иногда даже снится. Прямо наваждение. Пошли кого-нибудь из парней наверх, говорю Ригеру. На столе у меня книга завернутая в шелк, Юлька знает, пусть принесет, я уж не стану наверх подниматься. До дворца идти два шага, да разве можно аббату Степу, разряженному и важному пешком ходить? Конечно нет, и у бокового крыльца нас ждут кони. Там же готов к выезду десяток эскорта, ребята поели чуть раньше, причем, трое из них сидели за одним столом с самим Джеком Мстителем и одним из его людей. «Милорд, вы куда?» – пытается меня перенаправить лейтенант Николас, когда я сворачиваю не к главному выходу из трактира. Тут ближе, пожимаю плечами и направление не меняю. Ну, да, наверное, не солидно бастарду Неллеров ходить черными ходами, но сквозь здание намного короче, чем вокруг него, и некому здесь в данный момент меня воспитывать. Возвращаясь к мыслям о беглом милорде-мятежнике, и речи не может идти о том, чтобы я его выдал королевской власти. Эдгар, значит, от меня желает избавиться, а я ему помогать должен, да пошел он на все четыре стороны. С вице-канцлером еще посоветуюсь на эту тему, но и родственнику всего рассказывать не буду. Не сентиментален, и все же история милорда Джека меня тронула. Эльза с Люсильдой собрали все слухи о нем, а Эрик их обобщил, отделив, как у нас говорили, зерна от плевел. В отличие от Берты, Мститель родился баронским крепостным, и, когда у него пробудился дар, был отправлен в столицу графства. Его бывший господин, сам не имеющий магического источника, рассчитывал, что новый милорд даст ему вассальную клятву и значительно усилит боевые возможности его дружины. Однако, поговорив с городским магом, Джек предпочел направиться на учебу в Королевский университет, упустив из виду, что те, кто ему дорог, остаются во власти взбешенного его поступком барона. Это Берта равнодушна к издевавшимися над ней и унижавшими свою дочь и сестру членам семьи, а вот новоявленный милорд любил и родителей, и обеих сестер. Когда, отучившись год, он приехал в отпуск домой, то узнал, что его родители проданы в Ламберское герцогство, старшая из сестер, взятая в замок служанкой, умерла после бичевания, а младшая подвергается постоянному насилию со стороны младшего баронета. Тогда пламя крестьянской войны уже вовсю бушевало в западной части королевского домена. Джек сам нашел один из крупных отрядов бунтовщиков и предложил свою помощь при условии, что первой же целью их атаки станет замок его бывшего господина. Понятно, мятежники согласились. Джек лично убил и барона, и все его семейство. Жестоко, да, но я бы на его месте поступил примерно так же. Разве что, 14-летнюю дочь барона не тронул. Ну, это мне сейчас так кажется, а коснись, не дай создатель, меня реально такая же беда, то на самом деле не знаю, как бы себя повел. Мы готовы, докладывает сержант Алекс, командир эскорта. Тогда вперед, командую и тут же уточняю, в объезд этого сборища. На первый взгляд смешно преодолевать 300 ярдов, даже меньше, верхом в сопровождении сильной охраны. Однако сейчас реально ехать небезопасно. Начались казни отловленных стражей бедолаг, на дворцовой беснуется огромная толпа, а из такого плотного сборища что угодно может прилететь. Поэтому ничего Ригеру, назначившему в эскорт полный десяток, окруживший меня и моих соратников со всех сторон, я не высказал. Пропуск. Зычно спрашивает старший сержант Королевской гвардии, встретивший меня у боковых, правительственных ворот. Позади этого пожилого бородатого мужика двое вояк скрестили длинные, в два человеческих роста, копья. Так-то тут такими не воюют, они выполняют церемониальные функции, вот как сейчас. Еле сдержался, чтобы не усмехнуться, больно уж напомнила сценку из фильма моего далекого детства «Королевство кривых зеркал». Возьми, протягиваю свиток, присланный мне вице-канцлера. Кто еще с вами четверо, ваше преподобие? Бросает острый взгляд на мое сопровождение унтер-офицер. Спрыгиваю с седла последним, передаю поводья Алексу и показываю на своих помощников. Старший сержант их осматривает, с важным видом кивает и дает знак копейщикам не преграждать нам путь. Безопасность дворца, конечно, на грани фантастики. В пропуске указаны только мои титулы и имя, а также сколько людей в свите. Ни описаний внешности, ни рисунков наших лиц, даже возрасты не указаны, ничего. Укради у меня этот пропуск какой-нибудь злоумышленник, вырядись павлином с обилием драгоценностей и амулетов, как я сейчас, прихвати с собой диверсантов, и добро пожаловать в королевскую резиденцию. Кто тут помешает? Да, мы допущены только в правительственное крыло, но как-то сомнительно, что на других воротах и у подъездов организовано по-иному. Ладно, не собираюсь тут никого ничему учить. В сопровождении лакея поднимаемся на второй этаж и по коридорам доходим до приемной виконта Тарского. Мы с Карлом здесь уже бывали, а вот наши спутники смотрят вокруг, затаив дыхание, вызывая насмешки встречавшихся нам чиновников и слуг. Последние, разумеется, свои эмоции старались спрятать. Статусное сопровождение свиты завершено, и я говорю вассалу: «Карл, ждите меня в парке, я на пару часов тут задержусь». Как по мне, территория вокруг дворца в нашем Неллерском замке намного лучше, чем королевский парк. Да, здесь размеры раза в два больше и помпезности хоть отбавляй, одни только беседки из черного мрамора чего стоят, но у нас как-то уютнее и продуманнее расстановка скамей, дорожки, пруд. Хотя озерцо с муренами тут имеется, не только мои родственники любят хищных рыб преступниками кормить. Лакей распахнул передо мной двери, и я ненадолго попрощался со своей свитой. В приемной толпятся чиновники, десятка-полтора. Вдоль стен расставлены стулья, но люди предпочитают стоять, просматривая принесенные с собой бумаги. Понятно, задницей так весь день отсиживают. Ливия, секретарша вице-канцлера, меня сразу же признала, да и остальные заметили. Я тут как яркий попугай среди мышей. Ваше преподобие, Ливии уже за 50, но шустрая, будто ей 20, вскочила из-за стола и быстро подошла. Прошу, приглашает в боковую комнату, куда ведут двери из приемной, и из кабинета. Я сейчас доложу виконту о вашем прибытии. Тут я тоже уже бывал. Два кресла, диванный столик, на котором три небольших серебряных кубка, бронзовое блюдо с медовыми орехами и нераспечатанный глиняный кувшин вина. Не меня конкретно это все дожидается, а вообще особых посетителей, в число которых вхожу и я. Не есть, не пить не хочу, просто сажусь в кресло и жду кузина-мачехи. Он появляется минут через 10, не земных, а местных, так что очень быстро. Выглядит чем-то озабоченным. Что-то случилось. Приподнялся, приветствуя виконта, все же он старше по возрасту и, к тому же, приходится дядей. Я не вовремя, да дело не в тебе, отмахивается, садясь напротив. Дела могут и подождать, ничего срочного нет. У тебя ко мне какие-то вопросы? Я думал, тебе пропуск нужен, чтобы со своей знакомой юной миледи увидеться. И это тоже, с улыбкой отказываюсь от предложенного вина. Но вчера еще одна проблема появилась. Активирую антипрослушивающие амулеты, сообщаю 6, нас теперь никто не услышит. Показываю виконту мизинец с перстнем. С помощью магии, уточняет Андрей и выразительно смотрит на стену за моей спиной, похоже, там имеются слуховые отверстия. Нет, вообще, отвечаю. Найденное Сергием плетение создает вокруг использующего его мага непроницаемый изнутри для звуков купол. Недостатком этого заклинания является лишь то, что его применение легко вычисляется. Ну и что, кто-то заявится к нам с претензией, дескать, я помешал кому-то уши греть. Разговор настолько серьезный, хмыкает вице-канцлер. Надо было тогда ко мне домой приехать. Зачем? Тут я сразу два дела сделаю. И с тобой поговорю, и с Бертой увижусь. Ладно, я чего хотел. В церковных библиотеках все древние, до создателя, манускрипты давным-давно, сотни лет назад как, изъяты и увезены в Фагос, в хранилище наместника, а вот в университете, говорят, есть. Только их не показывают никому без письменного разрешения короля или канцлера. Можешь мне такое добыть, для чего тебе надо? Нет, правда, очень нужно. Чем дольше я живу в этом мире, тем отчетливее понимаю, как мало знал Степ и как мало еще понимаю я. Информация – это оружие, и его надо иметь под рукой. Виконт выразительно осмотрелся, словно мог увидеть защищающий от прослушки купол, и пристально взглянул на меня. Ты же понимаешь, Степ, что наша святая Матерь Церковь очень не одобряет чтение таких книг. Да, ерунда, Андрей. Небрежно отмахиваюсь. Меня же не интересуют древняя история, языческие верования или старая философия. Ищу книги по магии. Большинство современных плетений и почти все наиболее мощные созданы в старину учеными магами, еще до явления на Паргею создателя. Хочу понять, как они до всего додумывались. Вице-канцлер хмыкнул и пожал плечами. Так же, как и сейчас, небрежно отмахнулся он, пробуя и испытывая. Просто тогда у наших предшественников времени намного больше было. Они же не просиживали в королевской канцелярии, как я, и не проповедовали с церковной кафедры, как ты. Но, ладно, я попробую. Не вовремя твой брат этот ненужный Щукинскую Альфонса забрал. Мне еще пару дел надо было с канцлером решить, а тут такое известие пришло. Хмуримся теперь друг на друга. Ничего не понял, пришлось спросить. Так твой начальник, он же маркиз Ламберский, да, Степ, только, жена его кузина герцога Альфонса. Ох, насколько тут все сложно, все переплетено, запутано. Наступишь на ногу одному, ответ может прилететь от другого. И что теперь? Уточняю. Попробую. Виконт взял орешек из блюда и закинул в рот. Через королеву-мать. Матильда тут кое о чем меня попросила. Впрочем, неважно. Сделаю, Степ. Только это будет не сегодня и не завтра. Дня 3-4 подожди. У меня время есть. Тоже угощаюсь. За компанию. Вот и хорошо. Эх, чувствую, этот Щукинск нашему роду просто так не отдадут. Герцог Раверский, как только его полки вернутся, полагаю, это случится до начала лета, наверняка начнет боевые действия. Тебя он учтет и будет нападать часто и небольшими отрядами в разных местах, так что, твоя могущественная магия может оказаться бесполезной. Это как пытаться комаров мечом убивать. Ну, это мы еще посмотрим. Мы с Агнией тоже что-нибудь придумаем. Ага, мы пахали, я и трактор. Конечно, сестрица будет думать, а я сделаю то, что она скажет. Все же ее опыт есть опыт. Степ, ты извини, мне пора. Ты будь здесь, я сейчас Ливию пошлю к кузине. Как твоя миледи освободится от уроков, Ника ее сюда приведет. А хочешь, прогуляйся по коридорам дворца, посмотри гобелены, скульптуры, барельефы. А, да нет, пожалуй, здесь побуду. В этом крыле ничего интересного нет, я уже видел, а в королевский меня не пустит. Не с боем же пробиваться, хотя я могу. Только дай мне что-нибудь почитать, чтобы не скучно было. Жаль, в парге нет журналов, сейчас бы посидел полистал. Виконт задумался, хохотнул и предложил. Могу дать отчет по урожаю на юге за прошлый год или доклад о таможенных сборах. Надеешься меня смутить, дядя? Подшучиваешь, не на того напал, а давай и то, и другое. Посмотрю, как тут государственная бюрократия документы оформляет. Сейчас секретарша занесет. Он поднялся, подошел и дружески пожал мне плечо. Гляжу выходящему вице-канцлеру в спину и вспоминаю, что хотел ведь поинтересоваться его мнением. Как мне быть, если вдруг обнаружу беглого вожака мятежников милорда Джека? Да, видишь, дядя Андрей торопится. Пусть так, может оно и к лучшему. Глава 24. Если не в каждой, то... Так уж получилось, в большинстве женщин, знакомых мне, что в прошлой, что в этой жизнях, прячутся сводницы. Баронета Ника, приведя в комнату для бесед Берту, даже не стала выдумывать повода, чтобы оставить меня с ней наедине. Улыбнулась, подмигнула и сказала, что зайдет за миледи через полчаса. Ладно, Берта краснела и запиналась, что взять с малолетней вчерашней крепостной. Удивительнее то, что со мной тогда происходило. Смешно. Только я ведь действительно при ее появлении стушевался. Зеркала в комнате приемов вице-канцлера не было, иначе наверняка бы смог убедиться в смущенном выражении своей физиономии. Ох, грехи мои тяжкие. 4 дня уж прошло с той встречи, а я все никак не могу найти точный ответ на причины проявляющихся у меня странностей характера, ранее мне никак не присущих. И все же состоявшейся встрече рад, по дороге в Рансбур нам толком поговорить не удалось. Там я в основном удивлял девчонку и других слушателей сказками из нашего мира, зато в этот раз Ника позволила нам побыть наедине почти пару часов. Подарок миледи Берте, чувствую, понравился не столько ценностью книги, сколько самим фактом внимания с моей стороны. Думаю, подари я ей обычный кирпич, радовалась бы не меньше. От ее восторженных взглядов даже как-то неудобно себя чувствовал, будто виноват в том, что влюбил в себя малолетку. Хотя, чего уж, сам тут не намного старше миледи из новинок, меньше 2 лет разница в возрасте. Опять выключился из реальности происходящего. На кафедре сейчас выступает прилад Пилерского храма, лысый, маленького роста толстячок. Из-за трибуны вижу только верхнюю половину его головы. И этот плачется, и ему нужны деньги на что-то там. Я не услышал, на что именно, так как почти не слушаю. Степ, ты поддержишь мою просьбу? Тихо интересуется Аббатиса Барская. Вера с позавчерашнего дня перебралась на галерку и отгородила меня от других претендентов на мои уши. Справа-то стена, там никто не сядет. Твою, конечно, мы же друзья, отвечаю. Вам без вассалов сложно, за наемниками пригляд нужен. Монастыри выступают часто как феодалы и могут иметь вассалов. Готлинской обители они особо не нужны, у меня, считай, каждый монах вояка, и есть кому за наемниками приглядывать, а то и вовсе обходиться без услуг солдат удачи, а вот сестрам-монашкам в этом вопросе сложнее. Так что, если Барская обитель прикупит еще 3 лена, и число вассальных милордов у нее увеличится до 6, думаю, будет неплохо. А 70 тысяч драхм, ерунда, тем более, что деньги не мои, орден не обеднеет. Эх, Верунчик, мне бы твои проблемы. Вчера утром получилось смотаться к моему шпионскому датчику, и, кроме пока ненужной мне информационной шелухи, выяснил, что Эдгар, сволочь, одобрил затрату 11 тысяч драхм для заказа моего убийства. И опять прямым текстом ничего не говорилось. Виконт Виктор лишь выразил надежду, что аббату Степу может ничего не грозить, поскольку за устранение такого сильного мага, принадлежащего к могущественному роду и хорошо охраняемого, невидимые убийцы меньше названной им суммы не возьмут. Король на это ответил, что все равно надо быть очень внимательными, поскольку могут найтись те, кто заплатит такие большие деньги. Понятно, этими словами Эдгар одобрил размер затрат на мою гибель. Вот не скотина разве, у него в казне ветер гуляет, а он золото не жалеет. Местные ростовщики дают займы под такие проценты, что даже наши микрофинансовые организации позеленели бы от зависти. Впрочем, Эдгару-то республика помогла. Лучше бы придурок полученный кредит целиком на армию потратил, а не на наемных убийц. Самое обидное, что я ведь не сделал ему вообще ничего плохого, наоборот, помог королевству. Хотя, помнится, в родном мире про политику говорили, что в ней важны не намерения, а возможности. Неважно, хочу я выступить против короля или не хочу, главное для него, что бастард Неллерский угрозы его планам по ослаблению герцогских родов, а в случае осуществления задумки кардинала на мой брак с принцессой Хельгой, то и месту Эдгара на троне Кранца. А насчет остальных уже определился, не дает мне опять подумать миледи Вера. Что, ах это, с остальными все просто. Спрошу свое мнение у его преосвященства. Как он скажет, так и буду голосовать. Сейчас перерыв будет. Вот сразу и спрошу по сегодняшним пунктам. Все оказалось еще хуже, чем мне виделось в начале. После того, как будут одобрены выделения средств, избран казначей, и тот со своими счетоводами сведет общие расходы к одному знаменателю, в случае возможного перерасхода или, наоборот, обнаружения остатков придется опять ругаться насчет перераспределения. Если так дальше пойдет, я помру здесь в прецептории глубоким стариком, так и не увидев ни своей обители, ни родного Неллера. Но, слава Создателю, сегодняшнее заседание в конце концов завершилось, а завтра у нас снова выходной, когда я буду предоставлен сам себе сразу после утренней. Нет, у меня по сути 2 выходных, так как, в первый день следующей недели кардинал будет представлять бастарда Неллера в принцессе Хельге. Правда, не знаю, во сколько у нас с ним выезд, ну, думаю, сообщат, приглашение на весенний бал-маскарад уже доставили. Прецептор в курсе. Вон он из толпы окруживших его братьев-аббатов и прилатов скупой улыбкой и кивком благодарит меня за правильное голосование, да и вообще за все. Он у меня теперь кругом в долгах. К добру ли это или к худу, не уверен, чисто любит тех, кого облагодетельствовали, а не кредиторов. Буду надеяться, что все же первое. На улице ждет карета, баронета Ника на все дни мне ее предоставила, у нее самой имеются паланкин, портшес и экипаж супруга. А покидать столицу она не намерена, во всяком случае до бала. Прошу. Грубо оттолкнув Никиного лакея в сторону, Ригер сам придержал мне дверь кареты. От Эльзы привез отчет. Не надо, я ей и так верю. Отмахиваюсь и сажусь на мягкий диванчик, удобней, чем в этих дурацких носилках, и до гостиницы доберусь быстрее. Садись со мной, расскажешь, как там тетушка. Приглашаю. Опекун передал бразды правления моим эскортом одному из гвардейцев и сел напротив. Спустя пару секунд парни запалили факелы, и мы отъехали от прецептории. Караван из Неллера должен завтра-послезавтра прийти, поинтересовался дядюшка, погрозив через оконце кому-то из ребят кулаком и задернул занавеску. Точности наших поездов здесь, понятно, не было, однако длина дневного перехода обозов определялась постоялыми дворами на тракте и поселениями, так что, плюс-минус, срок прибытия можно рассчитать. Голубиной почтой через Виконта Андрея мне сообщили, что с герцогскими товарами прибудут переданные братом Георгом двое готлинских ходиков и очередная партия монастырских изделий, а также несколько бочонков святой воды. В посуду мельче разольем уже здесь. Я планировал одни часы все же преподнести кому-нибудь из королевской семьи, но уже передумал. И дело не в козлище Эдгаре, а просто думаю подкупить готлинскими ходиками баронета Александра Ультия, ректора университета. Разрешение мне и моему секретарю воспользоваться закрытыми фондами университетской библиотеки вице-канцлер добыл. Вот только официально выносить оттуда книги нельзя, а мне сидеть там самому не досуг. Вот и хочу договориться, чтобы почитать древние манускрипты у себя в гостиничных апартаментах, а вторые переносимые часы подарю главному магу Митрию. Хоть так расплачусь с тетей Никой за ее помощь с Бертой и вообще за все хорошее. Она умница. Ты у меня спрашиваешь, когда прибудет. Жму плечами. Я знаю столько же, сколько и ты. По идее, да, если что-то в дороге не случилось. У Эльзы, как понимаю, все готово. Или ее что-то тревожит. Нет, все нормально, заверил Ригер. Только про свою племянницу переживает. Про Люсильду. Эльза же моя одно время в Неллерском замке работала, когда девчонкой еще была. Знает, какие страсти среди слуг кипят. Воровство, наушничество, постоянные пакости друг другу. Сможет ли бывшая монастырская девка прижиться во дворце? Во дворце? Мне стало смешно, опекун почти полста лет прожил, а в женщинах так и не научился разбираться. Уверяю тебя, дядя, если Люсильду бросить в яму со змеями, она и там приживется. Даже торговлю змеиным ядом устроит. Он недоверчиво хмыкнул. Ну, да, словам юного бывшего воспитанника не очень верит, а ведь я абсолютно прав, не сомневаюсь. Кстати, через недельку мне с моей шпионкой надо бы встретиться, поговорить, как там у нее дела идут, помочь, если вдруг ей что-то нужно. Внутри салона светло от активированного мною амулета собственного изготовления, хотя пора бы заниматься лишь серьезными артефактами, а простенькие магические поделки поручить Карлу, артефакторика у него отлично получается. Даже три перстня с плетением раскрытия невидимости сделал за один вечер. Теперь ко мне, накрывшись магическим пологом, не подберешься. У моста опять облава. С наступлением темноты в центральные районы города идет наплыв голодранцев с окраин столицы. Помойки, свалки, задние дворы трактиров, места завершившейся уличной торговли дают пропитание тысячам бедняков и нищих. Такого их количества у нас в Неллере и близко нет. Как будто бы их сюда со всего королевства свозит. Его преподобие Степ, освободите проезд, зычно кричит передовой гвардеец. Тут же в два или три голоса заорали стражники. Дорогу милорду Неллерскому. Да, меня здешняя полиция хорошо знает и сильно уважает. Три дня назад даже два лейтенанта приходили выразить свое почтение. Заодно поделились результатами поисков сбежавшего арестанта. Надеждам подельников Мстителя, о которых я узнал, подслушав их разговор тогда на лестнице в гостинице, сбыться пока не получается. Ни через неделю, ни через две прекращать розыски милорда Джека стражники и тайный сыск не собираются. Видимо, он сильно насолил короне, к тому же, будучи одним из главарей мятежа до сих пор представляет серьезную угрозу. Это и понятно. Хотя крестьянская армия была разгромлена в ходе четырех крупных сражений, все же добить ее остатки, прячущиеся в дремучих лесах Заозерья и Прилучья, не выходит. У королевства сейчас тяжелая ситуация, все более-менее боеспособные полки находятся на границах, а герцоги давать свои не торопятся, у них тоже проблем после трехлетних неурожаев выше крыши. Что там говорить, я сам подвергался нападению в нашей провинции. Так что, Эдгару в поиске и уничтожении отрядов мятежников пока приходится полагаться на феодальные дружины и привлекать к рейдам формирующиеся полки. Отряды бунтовщиков до сих пор, то тут, то там, нападают на обозы и на слабо защищенные имения мелкопоместных дворян. На города и замки уже не суются, но спокойно спать никому и там не дают. Постепенно круг поисков сбежавшего арестанта расширяется и до центральных кварталов, до руководителей сыска и стражи дошло, что милорд Джек может скрываться где-то там. Так что, со дня на день ожидаю появления агентов даже в такой респектабельной гостинице, как «Золото Кранца». И вот что мне делать, смотрю на Ригера, молчаливо застывшего на диванчике напротив. Он уже научился по выражению моего лица определять, когда не нужно отвлекать своего бывшего воспитанника от размышлений. Не мешает, но и помочь советом не сможет. Вопрос с мстителем я должен решить для себя сам. Во-первых, не очень пока понимаю, что он за человек. С одной стороны, вроде не дурак, раз стал одним из успешных командиров мятежа. Да, понятно, что маг, а таких в рядах крестьянской армии больше не имелось. Ну, наверное, не имелось, но только одаренности явно мало, чтобы заслужить преданность своих людей настолько, что они готовы отдавать жизни ради него. Односторонняя преданность вождю вряд ли возможна, если нет уверенности в его взаимной готовности жертвовать собой ради общего дела. Будь по-другому, после ареста мстителя его подчиненные быстро бы разбежались или нашли себе нового главаря, а не стали бы совать голову в петлю, рискуя устроить нападение на стражу почти в самом сердце столицы. Да и другие сведения говорят о незаурядном характере Джека, его остром уме и отличных организаторских способностях. Вот только, чего не пойму, как с такими данными можно было не просчитать реакцию бывшего господина на отвергнутое предложение дать вассальную клятву и уехать в университет, оставив родню на произвол судьбы. Пока у меня одно только объяснение. Джек, похоже, в то время был сильно выведен из равновесия резкой переменой судьбы и просто не до конца давал отчет своим поступкам. Вчерашний крестьянский паренек не осознал, насколько глубока будет обида господина и как сильно тот разозлится. Милорд, открывший дверку кареты, Иван Чайка ел меня глазами, браво вытянувшись в струнку. Этот 33 несчастья сегодня дежурил с другим гвардейцем, не помню, как зовут, не всех своих вояк пока знаю по именам, хотя стараюсь, возле моего персонального подъезда трактира. Недавно Иван опять у меня отличился, подрался с наемником из охраны богатого швердингского торговца. Победил, но потерял выбитыми 3 зуба. Вопреки своим угрозам я его исцелил. Куда деваться? Сержанта Ромма найди. Даю ему команду. Скажешь, пусть ко мне поднимется. Я быстро, милорд. Иван моему поручению обрадовался так, будто я ему пряник подарил. Рон, замени меня. Просит одного из эскорта. Опять я глупость совершил. Слишком часто их делаю. Причем, что называется, на пустом месте. Приказ надо было не караульному на посту отдавать, а тому же Рону или еще кому из парней. Ладно, все нормально. Даже старина Ригер отнесся к этому спокойно. Молодой аристократ высокого рода вправе творить чудачество. Поднимаясь по лестнице, опять возвращаюсь к своим думам. Ага, на берегу пустынных волн, стоял он дум высоких полн. Нужен ли вообще мне этот Джек-мститель? Я-то, понятно, могу быть ему полезен, а он мне, решаю, что да. Не хочу во всем зависеть от своего рода. Нет, в поддержке семьи уверен, но как-то чувствую себя при этом несколько неловко, я же не рыба прилипала. Интересно, есть в этом мире такой вид? Опору в церкви мне уже найти удалось в лице прецептора ордена молящихся, так почему бы не получить своих людей и в низших сословиях? Не вижу причин отказываться от такой возможности. Наверняка пригодится, только надо учитывать, палка о двух концах. Помочь-то я помогу милорду Джеку покинуть славный Рансбур, и потом смогу оказаться полезным, но если он опять попадется в руки короля, один раз уже был схвачен, где гарантия, что не будет схвачен повторно. По законам пытать дворян нельзя, ну так это по законам. В реальности же, семья меня на этот счет просветила, от изуверских пыток благородных спасает лишь принадлежность к сильному роду, а за мстителем никого нет. Читал раньше о людях, выдержавших чудовищные пытки и не выдавших при этом никаких тайн, только в правдивость таких историй не верю. Рано или поздно ломают всех. Информация о том, что бастард Неллеров, Аббат Готлинский, помогает главарю взбунтовавшегося быдла, катастрофой мне не грозит, но проблем может принести немало. Хотя, слышал, что многие дворяне из руководства тайного сыска королевства или герцогств часто поддерживают взаимовыгодное сотрудничество с самым гнусным отребьем. И почему я не удивлен? Все же надо подумать, как мне лучше поступить. Кое-какой вариант действий, позволяющий сгладить возможное выявление помощи настоятеля Степа мятежнику, у меня начал проклевываться. Юлька, возмущаюсь, поднявшись на свой этаж и едва не получив по носу резко распахнувшейся дверью. Куда так несешься, мед что ли бесплатно раздают? Замешкавшийся открыть передо мной дверь караульный нахмурился и со злостью посмотрел на служанку, считая, видимо, ее виновной в своей нерасторопности. «Ой, господин, простите», — смутилась девушка. «Милорд Карл послал ему вина принести, и побыстрее. А вы у себя прикажете ужин накрыть? Нет, внизу поедим. «Беги», — отпустил ее, не став устраивать выволочку. «Да и за что, когда прибыл Эрик, я при нем переоделся в повседневный дворянский мундир, избавившись от церковных облачений и регалий, после чего позвал к себе Карла. До ужина хочу с обоими посоветоваться насчет моих действий в отношении милорда Джека». Глава 25. Столица вообще просыпается рано, и многолюдство на улицах тут обычное явление, но сегодня, встав с кровати, прошлепав босыми ногами по полу к окну и отдернув штору, увидел на дворцовое оживление намного больше обычного. Услышавшей мое пробуждение Ангелине, едва она заглянула в комнату, велел выяснить, что там у нас за праздник незапланированный организовался. Пока приводил себя в порядок, она уже вернулась, все узнав у трактирного управляющего и разносчиц. Граф Борнский разгромил габарийцев, доложила девушка радостно. Голубиной почтой сообщил во дворец. У Паринга было сражение, город есть такой. Добавил вошедший вслед за нею Карл и спросил. Тренироваться будем? Я разве давал повод в этом усомниться? Удивляюсь, надевая через голову рубаху. Пошли, помашем мечами. За все дни пребывания в Рансбуре мы ни разу не пропустили утренних тренировок, да и вечерних всего парочку. Занимаемся в комнате милорда Манского, там, конечно, не площадка и не зал, но так даже лучше, получаем навыки боя в ограниченном пространстве. Кровать у Карла даже не расправлялась. Понятно, провел ночью Джессики, симпатичной дочери богатого владельца двух городских конюшен и десятка доходных домов, разбросанных по всей столице. Ее папашка явно не против этой порочной связи. Подозреваю, надеется на появление одаренного плода от милорда Манского. На большее Джессика рассчитывать не может, до времен, когда обедневшие дворяне станут поправлять свое финансовое положение женитьбой на богатых простолюдинках. Тут еще века и века должны пройти. Хотя из каждого правила случаются исключения, и неравные браки заключаются, но это не про Карла, он у меня обычный блудник. Не осуждаю, понимаю причины, и предательство бывшей невесты, и длительное воздержание, однако от одобрения его похождений воздерживаюсь. Почему-то хотелось, чтобы вассал благодаря моей поддержке достиг очень многого и даже получил на кормление какое-нибудь владение. У нас в герцогстве порой появляются выморочные, могу однажды уговорить Марию. Нет, не ее, после лета надо будет решать вопрос уже с Джеем. Для чего? А пусть предательница себе локти кусает. Понимаю, что это детский сад какой-то, но вот хочу, чтобы так было, и все тут. Опять гормоны, они родимые. Достал, хвастается Карл, когда затупленный наконечник его тренировочного меча чувствительно задевает мое левое плечо. Чему радуется? Счет-то все равно в мою пользу. 3-1. Войну наш генерал, конечно, не выиграл, и все же разгром у Паринга заставил габарийцев снять осаду у Тиара. Да и те ахарские герцоги, которые подумывали присоединиться к своим коллегам, наверняка теперь передумают. Отец Джессики знал о нецеломудренном поведении дочери. Тем не менее, любовники блюли правила приличия, и Карл оставлял свою подругу до рассвета, выскальзывая из ее комнаты через окно. Черт, как романтично. Жаль, спальня девицы на первом этаже, если бы мой дружище со второго или, лучше, с третьего прыгал, было бы еще романтичней. Главное, проходя через дворцовую, где уже вывесили королевский ордонанс по случаю победы генерала графа Борнского и собрались толпы живо обсуждающих последние новости людей, он получил достаточно подробную информацию, которой в ходе спарринга со мной и поделился. Заодно высказал, что думает сам. Ладно, с этим понятно. Пользуясь тем, что приятель оказался прижатым задницей к столу, я обманно качнулся влево, затем вправо и достал его клинком в подмышку. 4. Фиксирую изменение счета. Как думаешь, может еще парочку амулетов против невидимости сделать? Можно, отвечает Карл и подловил меня на отступление, опять попав в левое плечо. 2. Только ты не излишне перестраховываешься, мои камешки дольше месяца не проработают. Лучше что-нибудь другое, давай, сделаю. У наших бойцов уже воздушные защиты рассеиваются. С чего ты вообще взял, что кто-то может заказать у этих невидимок твое убийство? Знаешь, сколько это стоит? Нет, а ты? С трудом отбиваю его выпад мне в живот. Будь сейчас настоящий бой и пользуйся милордманским своим преимуществом в мышечной силе. Я бы тут и лег с распоротым брюхом. Не стоит забывать, что мои тренировочные победы, они такие себе, весьма условные. Не нужно себя обольщать и впадать в гордыню. И я не знаю сколько, но слышал, что очень-очень дорого. Так кто тебе сообщил? Ага, так я тебе сейчас и скажу, что короля в его спальне прослушиваю. Или сказать, не, не буду. Меньше знаешь, крепче спишь. О чем я? Какой сон у Карла с красоткой Джессикой? Если бы не его собственная магия исцеления, мой вассал от бессонницы давно бы ноги протянул. Герцогиня предупреждала, вру для пользы дела, тогда да. Но, скажи честно, Степ, ты ведь наверняка сам невидимостью пользовался, чтобы от нас всех сбежать? Кто она? Мне-то скажи, белокурая или чернявенькая? Миледи Берта из новинок, она, кто о чем, о вшивой обане? Милорд Мански, как и большинство людей, часто зеркалит свои собственные желания и стремления на других. С ума сошел, она еще молодая совсем. Поднимаю меч вверх, показывая, что тренировка завершена, моей победой разумеется. Так, завтракаем здесь, и ты потом идешь к Джеку, или, как его сейчас, милорду Юрию. Значит, не передумал, уточняет приятель. Значит, не передумал, подтверждаю. Тем более, нам на руку поднявшаяся в городе суматоха после полученных радостных известий. Так-то личные экипажи и носилки стража вообще не осматривала, заглядывая лишь в наемные повозки, но все равно среди шумных толп перемещения кареты баронеты Ники привлекут меньше внимания. А мне ведь придется отъехать с мстителем ближе к городским стенам, раз уж я решил помочь беглецу незаметно покинуть столицу. Сложное и энергетически затратное плетение пространственного перемещения всем хорошо, кроме того, что имеет ограничения по дальности переноса. В родном моем мире, мире мегаполисов и многоэтажных строений, назвать очень большой численность городского населения за сотню тысяч означает вызвать легкую улыбку, но здесь это по факту так и есть. Площадь проживания такого количества людей, несмотря на скученность зданий, по-настоящему велика. Тут ведь не только жилые или присутственные здания имеются, но и великое множество хозяйственных, складских и ремесленных сооружений, кузниц, конюшен, скотных дворов и прочее. Ни одного жилого здания выше трех этажей я еще не видел, зато одноэтажных домов и халуп полным-полно, причем, не только на окраинах. В общем, переправить заклинанием милорда Джека за пределы стен прямо из золота Кранца не получится, а ведь мало отправить его за стены, надо чтобы он оказался и дальше пригородов, хотя бы на милю от городских рогаток. Если вдруг он откажется, спросил Карл за завтраком, едим с ним вдвоем, прислуживает только Юлька, ей я в определенных пределах доверяю, насколько это возможно, наше дело предложить, жму плечами, идея твоя была, так что, сам реши, как лучше ее преподнести. Вчера мой вассал действительно придумал отличный способ, как мне выполнить задуманное и не подставиться самому. Просто помогу я не сбежавшему из-под ареста мстителю, а скрывающемуся от влиятельного аристократа-рогоносца милорду Юрию. Такое только Карлу в голову и могло прийти, прелюбодею чертову. Сейчас он отправится к вожаку мятежников, чтобы сообщить, что его сюзерен обо всем догадался и готов посодействовать попавшему в сложную ситуацию дворянину в бегстве из столицы. Понятно, Джек не такой дурак, поймет, что по каким-то своим причинам сам ли аббат Степ или стоящий за мной герцогский род Неллеров решил создать лишние проблемы королю, но это будут лишь домыслы мстителя. На допросах, даже если маги станут задавать вопросы его трупу, он не скажет, что я намеренно помогал скрываться государственному преступнику. Сергей, найди том в темно-зеленом переплете. Даю команду секретарю, когда Карл отправился в номер милорда Юрия, то есть Джека. Это с изображением диасских кривых клинков, а у нас при себе разве есть еще какая-то книга в темно-зеленом переплете? Усмехаюсь. Конечно, я же вчера вам нашел в прецептории описание жизни и быта народов Кольдера. Нет, не ее. Магическую, да, с клинками. Мне с вами ехать или в библиотеку прецептории отправляться? Университетская сегодня не работает, спросил секретарь. В шестой день ничего не работает. Я уже переоделся в свою парадную форму на выезд, и, кажется, сильно заранее. Карл раньше, чем за час с мстителем не управится, все же беседа у них будет состоять из намеков и иносказаний. И ты отдыхай, сегодня в городе будет весело. Юльку с собой возьми. Что такое? Серега от чего-то смутился, спросить, вижу, хочет. Ну, давай, не съем я тебя, за спрос денег не берут. Я это, решился наконец он. Позавчера, когда возвращался, Люсильду нашу встретил. Она со старшей гладильщицей из магазина тканей выходила. У нее тоже сегодня выходной. Можно мне с ней на бои в амфитеатре сходить? Чего? Я аж оторопел от неожиданности. Какая еще Люсильда? Сергей, ты мое доверенное лицо. Не забыл, надеюсь, Люська очень хитрая, сообразительная и, гадина, наблюдательная. Тут словечком обмолвишься, там, и она будет знать то, что ей знать совсем не обязательно. Держись от нее подальше. Красотка, да, но в столице можно не хуже найти. Вон, возьми с собой Ника, тот давно мечтает вертеп посетить. Сходи с ним в ближайший, а то воином он уже стал, а мужчиной еще нет. И не бойся, если что, не только от срамных болезней вылечу, ты же знаешь, но и от мелкой живности избавлю. Судя по гримасе, исказившей лицо Сереги, он целиком разделяет мое брезгливое отношение к продажной любви. Да, наверняка здесь в центре Рансбура вертепы следят за здоровьем и чистотой своих девиц, даже в Готлине подобные заведения стараются покупать всевозможные алхимические препараты. Наш брат Симон неплохие деньги на этом для обители зарабатывает, однако спать со шлюхой, как по мне, все равно что чистить зубы чужой зубной щеткой. Фу, блин. К тому же, чистота, понятие относительное, в том смысле, что в Паргее оно весьма условное. Только общаться своему доверенному лицу с хитрой Люсильдой я не позволю. Пусть других себе девушек ищет. Это реально в постели все из этого лопуха вытянет. Не то чтобы я ее опасаюсь, дрянь пока мен верна, но именно что пока, как оно дальше сложится, одному создателю ведомо. В приятеле Николасе я нисколько не сомневаюсь, несмотря на чувства к Юльке, он, получив мое благословение, сегодня точно побежит лишаться девственности. Благословение и деньги, да, из мешочка, ластавленного Ригером от Эльзы, отсчитываю 20 драхм серебром, деньги большие, хватит на любой элитный бордель, еще и останется, и протягиваю секретарю, после чего сажусь на стул возле окна, смотрю в окно на погожий денек, здесь третий месяц зимы, как у нас апрель, и жду своего вассала. Тот чуть припозднился, но ненадолго. Он все сразу понял, докладывает Карл, устроившись на сундуке с моими вещами. От кубка вина, принесенного Юлькой, не отказался, и сейчас отхлебывает. За меч хвататься не стал, сообразил, что разоблачен, но если бы мы хотели ему зла, то вместо меня к нему ворвались бы агенты сыска. «Юлька, ты чего еще тут? Выйди!» Командую чрезмерно любопытной девчонке и качнул головой, когда она выскочила за дверь. «Понятно, что не глуп. Надеюсь, в открытую ты ему ничего не говорил, обижаешь, Степ. Все, как мы обговаривали. И, конечно, он согласен принять твою помощь. Деваться-то ему уже некуда. Сегодня утром в столовой появлялись сыщики, пока просто осмотрели зал и ушли. Через день-другой появится в большем количестве. Он уже третий день заказывает еду к себе в номер. Трактирщик вот-вот заподозрит неладное с ним. Кто такой Аббат Степ? Мститель знает, да тебе вся гостиница и окрестные магазины уже ведают. О том, что это ты тогда чуть не помешал его бегству из-под ареста, милорду тоже не тайно. Понимает, что просто сложились так обстоятельства. В общем, он согласен принять помощь одного благородного дворянина другому. Сказал, будет считать себя твоим должником. Вроде искренен, а как на самом деле, не поручусь. Я говорил вчера, зря ты. Хватит, Карл. Прерываю приятеля. Я уже решил все для себя, и отступать уже поздно. Найди где-то во дворе раба Ники, ну, кучера ее. Пусть впрягает лошадей и подгоняет карету к моему подъезду. Садитесь в нее вдвоем и ждите меня. Эскорт будет, сержант Ром и четверо его парней. Поедем провожать вас на дуэль к Болотному парку. Допив вино, приятель отправился на выход. Почему нужно ехать в парк, углубляться в него и устраивать имитацию дуэли? Почему не отправить Джека Мстителя за пределы города прямо из кареты? Все просто. Увы, мой вариант плетения пространственного перемещения накладывается не на конкретный объект. Переносится все живое, находящееся на площади, покрываемом заклинанием. То есть, используя я его в салоне, в пригородном лесу окажемся и Джек, и Карл, и я, и кучер, и пара-тройка моих парней, и лошади, тянущие карету, никакая упряжь не удержит. Так что, карету мы, трое благородных, покинем, а Эрик обеспечит, чтобы нам никто не мешал, перекроет тропы. Когда вернемся с Карлом вдвоем, у ребят и вопросов не будет, решат, что своего соперника милорд Манский убил. Да, а ведь я впервые в этом мире осознанно иду на нарушение закона. И что, мне это нужно, моему славному роду может пригодиться, а королю Эдгару это не последняя пакость, которую собираюсь ему устроить. В общем, как говорится, вперед из песней. «Юлька, где мой плащ?» — кричу служанке. ты его вернула с чистки. Конец пятой книги.